старая одноглазая Непардо, только что зажигает ее, так как вечерний мрак уже спускается над островом. Темнота благотворно действует на нее. Ночь — ее любимое время. Она подходит к черным занятиям и делам старухи, называемой поставщицей ангелов. При слабом красноватом мерцании лампы виднелась бедная постель, на которой лежали маленькие дети, покрытые одеялами. Их худые тельца, состоявшие только из кожи и костей, беспомощно лежали на вонючем тюфяке. Вообще, вся обстановка и вид несчастных питомцев старой Непардо производили удручающее впечатление. Она сама никогда не имела детей и говорила, что вознаграждает себя за это, воспитывая чужих. Знатные донны посещали одноглазую старуху и поручали ее заботам докучливых свидетелей их увлечений. Они никогда уже не получали назад маленьких невинных жертв. Они это знали заранее, но каждая из них умоляющим нежным голосом и горячими словами упрашивала старую Непардо как можно более заботиться о ее ребенке и опускала кошелек с червонцами в ловко протянутую руку старой гиены. Она, очень хорошо понимая каждую из своих знатных знакомых, с отвратительной улыбкой на высохшем безобразном лице, обещала ей неусыпно заботиться о вверенном ей новорожденном. А через несколько времени с печальной миной объявляла Донни, пришедшей узнать о здоровье своего ребенка, что Пресвятой Деве было угодно призвать его к себе и увеличить число своих ангелов. Кошелек с золотом снова награждал ее за попечение, и тем дело и кончалось. Правосудие напрасно старалось подвергнуть старую Непардо ответственности за такое множество умерших детей. Но ее нельзя было обвинить ни в каком преступлении, и поставщица ангелов беспрепятственно продолжала свое выгодное ремесло. Одноглазая поставила тусклую лампу на очаг своей убогой хижины, устроенной в виде камина возле задней стены. Около него спали несчастные дети, скоро также назначенные в число ангелов. Направо лежал матрац, покрытый одеялами, который старуха постаралась поудобнее устроить для себя. Полуразвалившийся стол и несколько соломенных стульев довершали более чем скудную обстановку хижины. Она сама была одета в коричневый плащ, сверх короткой грязной юбки, которая, судя по полинявшей шелковой вышивке, была ей подарена какой-нибудь знатной госпожой. Она нагнулась, просунула свои тощие костлявые пальцы в щель подле очага и вынула оттуда кошелек. При слабом свете лампы видно было, как заблестел единственный глаз старой Непардо, и как на высохших ее чертах вдруг появилась улыбка, когда она вынула из кошелька червонцы. Она перебирала их в руке и опускала один за другим, причем они звонко побрякивали. В эту минуту ей было жаль, что у нее был только один глаз для созерцания своего богатства. «Червонное золото, червонное!» — шептала она своим беззубым ртом. «Все настоящее, блестящее золото, за которым все тянется, которое всем ворочает на свете. Что ты теперь в сравнении со мной, презренный вермудец, оборванный галыш? Ты нищий, больше ничего». При всей твоей резне ты имеешь дело с сильными и идешь к своей цели быстро, а я имею дело со слабыми и иду медленно, а на поверку выходит, что это все равно».